Истории. Приложение ко второму разделу книги «Сложности любви. Добрачные отношения. Любовная зависимость». История первая. Девушка ушла к другому. Проблема у меня довольно типичная. От меня ушла девушка, которую я безумно люблю, к другому. Она меня больше не любит. Но она все время в моих мыслях. Я никак не могу с собой справиться. Я постоянно напоминаю ей о себе. Мучаю, заставляю почувствовать себя виноватой. Мне очень жаль ее и себя. Иногда кажется, что во мне столько эгоизма, грязи, грубой пошлости, что я уже не выкарабкаюсь. Я веду себя недостойно, не по-мужски. Мы с ней учимся вместе. Каждый день вижу ее. Когда встречаю их вместе, обнимающимися, просто бросает в дрожь. Не знаю, как избавиться от прошлого, которое постоянно твердит мне, что я не прав. Можно было все изменить. Ведь знаю, что ушла справедливо. Со мной была несчастна. В общем, на собственном опыте пришел к выводу, что в человеке заключена страсть мучить людей и себя. Только не подумайте, что это у всех. Но в глубине души у слабых людей, каковым я являюсь. Это так. Если кто прочтет, напишите, пожалуйста, как бороться с собой, со своим эгоцентризмом. Если вера в Бога не приходит, а жизнь совсем опротивила. Спасибо, что выслушали. Кирилл, 20 лет. Отклики. Кирилл, то, что ты обнаружил в себе эти слабости, это уже большой шаг к выздоровлению. Думаю, прежде всего, нужно просто не вступать с людьми, да и вещами, в нечистые отношения. Именно то, что отношения были нечистые, никакая это не любовь, и приводит к тому, что вы мучаете друг друга. Если бы ты сумел воздержаться, теперь было бы гораздо легче. И все-таки глубинная проблема сохранилась бы. Ты очень верно заметил, что существует страсть мучать людей и себя. Эта страсть не свойство человеческой природы, а душевная болезнь. Психологи называют эту болезнь любовной зависимостью. Видимо, ты зависимый человек. Читай наши материалы о том, как эту зависимость преодолеть. Как ни странно, особое внимание нужно обратить на вещь, о которой ты, возможно, и не думаешь. На твои отношения с родителями. Методика «Усыновить родителей», о которой говорит на нашем сайте замечательный психолог Александр Колмановский, поможет тебе принять себя и перестать быть настолько зависимым от других. А вера в Бога приходит от исполнения Его заповедей. Сначала узнай их, а потом постарайся исполнять. Хуже тебе от этого точно не будет. И ты сможешь на опыте убедиться в том, насколько лучше жить человеку, насколько светлее на душе, когда мы исполняем эти простые заповеди. Брат, 40 лет. Кирюша, поверь мне, что однажды абсолютно любой человек понимает, что он слаб. Все слабы без фундамента жизни, без веры в Бога. Это не вера в дедушку на небесах. Это вера в то, что ты никогда не одинок. В то, что любое зло обязательно к нам вернется тем или иным образом. А сделанное нами добро принесет душе гораздо больше, чем все мирские вещи. Ты одержим девушкой. Ты сделал из нее идола. А любые идолы всегда нас обманывают. Это сплошная иллюзия. Кирилл, вера в Бога сразу не приходит. Для этого нужны твои шаги в ее сторону. Господь всегда идет рядом и предлагает свою помощь. Но чаще мы ее отвергаем своей беспечностью. Мы все думаем, что у нас впереди еще очень много времени, и многие так и не успевают. Отдавай другим людям больше, чем ты от них берешь, и ты поборешь свой эгоцентризм. Что касается девушки, то сделай все наоборот. Пожелай ей, им обоим, и словесно, и внутренне, счастья, любви и удачи. И все вмиг в тебе переменится. Читай православную литературу и помни, что этому «миру», в кавычках, как раз и нужна твоя одержимость, чтобы сломить тебя. Потому как демон боится именно тех, кто не хочет жить по мирским обычаям мести, зависти, лжи и предательства. Андрей, 41 год.